Сойер. И было бы прекрасно, слышу я голос медсестры в коридоре, если бы кто-нибудь поговорил с его друзьями. Сюда постоянно звонят люди, либо просто появляются перед дверью. Так не пойдет. Папа что-то отвечает, тихо и обходительно, в своей манере. Тем временем мама, наверное, достает чековую книжку и откупается пожертвованием. И, вероятно, угрожает, что остановит все благотворительные проекты, если ей снова придется выслушивать что-то подобное. «Лучше всего», — ледяным тоном добавляет медсестра, — «дать ему поспать, если можете». Возможно, я несправедлив к маме, но в данный момент не понимаю, что она в принципе тут делает. Услышав, что они заходят, я просто закрываю глаза. Скрипит стул, а звук подошв на линолеуме у изножья койки указывает на то, что родители в комнате вдвоем. Без кислородной маски я бы наверняка почувствовал мамины духи. Что бы я сейчас не отдал за то, чтобы по-настоящему спать. Доктор Прескотт повысила дозу лекарств, но единственный эффект от этих штук заключается в том, что я проваливаюсь в матрас, как в болото. С постоянным ощущением, что сейчас утону, и мне нечем будет дышать, если потеряю бдительность. Так долго царит тишина, что я спрашиваю себя, правда ли тут кто-то есть. Но затем мама шепчет. «Как думаешь, со всеми этими людьми, которые звонят сюда и приходят, он разговаривает тем же тоном, что и со мной?» «Эллен», — неверяще бормочет отец. И у меня это тоже не укладывается в голове. Изо рта матери вырвалось что-то, кроме обвинений. Видимо, больше мне в этой жизни на такое можно не рассчитывать. Твою мать. И я даже уйти не могу. Ненавижу, что мне приходится подслушивать, но если сейчас неожиданно проснусь, то она будет ждать от меня ответов, на которые у меня не хватит ни воздуха, ни нервов. Я так устал с ней бороться. А она еще не закончила. Седрик сейчас в столовой ответил «да» на этот вопрос. Как типично для Седрика, что он еще здесь, и неважно, пускают его или нет. Увы, также типично для мамы, что она тут же устроила ему допрос. «Что со мной не так, раз я не выношу того, что другие в нем ценят?» «Окей, это что-то новенькое». Ее голос звучит как-то странно глухо. Затем что-то шуршит и трещит, и она сморкается так тихо, как только может. Ткань трется о ткань, и мне вдруг становится стыдно за фарс, который я тут разыгрываю. «Ты когда-то вела себя так же», — негромко говорит папа. «Так я это себе объясняю. Ты скучаешь по самой себе, и тебе больно, глядя на него, вспоминать, какой ты была». «Не могу больше не притворяться, что сплю, не изобразить удивленное пробуждение а-ля «Мам, пап, какое совпадение, что вы тоже тут». «Кстати, тихо говорю я не сплю». Я открываю глаза, мама сидит возле кровати и промокает глаза. Когда наши взгляды встречаются, она быстро прячет платок на коленях и цепляет на лицо искусственную улыбку. «Серьезно?» «Как ты? Тебе больно?» «Что ты хочешь услышать?» «Да, черт побери, а ты как думаешь?» «Тебе что-нибудь нужно? Мы можем что-нибудь сделать? Например, в частной клинике?» Я качаю головой. «Нет, все отлично». Папа пытается меня обнять, даже более осторожно, чем Хейл, и не смелеет, даже после того, как я заявляю ему, что мне уже давно снесло крышу от обезболивающих. Мама просто продолжает сидеть рядом с кроватью и на этих словах поджимает губы. «Я, между прочим, был не пьян. Не знаю, зачем я это говорю. Скорее всего, это чистая провокация. Очень по-взрослому, опять. Но я хочу увидеть от нее чертову реакцию, что угодно, кроме этого раздраженного выражения лица». «Мы знаем», — произносит мама, а отец добавляет. «А если бы и да, это все равно ничего не меняет». Мой взгляд останавливается на маме. «Точно, ты разговаривала с Седриком, ты его спрашивала, верно? Не сразу, это был не... первый твой Вопрос. Но второй. Мама смотрит на свои ладони, крутит одно из колец. Разве она не может хоть раз солгать ради приличия? Это такая неожиданная мысль, в ней столько иронии, что я не могу не рассмеяться. Звуки, которые я при этом издаю, это самое жалкое, что я когда-либо слышал, так как хреново смеяться, когда у тебя грудная клетка похожа на помятую коробку. Это так больно, будто те подонки продолжают меня пинать, но тем не менее успокоиться удается с большим трудом. У папы глаза на лоб полезли. Если не возьму себя в руки, старичок упадет в обморок прямо тут. «Все нормально», — сеплю я. «Мне стало смешно. Очевидно, мне одному». «Вчера я тебя слушала», — начинает мать, и это звучит как-то не к месту. Я ожидал других слов. Что-то в ней странно незнакомо, но и не совсем чуждо. Скорее, почти забыто. «Мне не понравилось то, что ты сказал. Ничего из этого. Однако я об этом много думала и боюсь, что кое в чем ты прав. Я жду «но». 3, 2, 1. Появление маминого вечного «но». Но в одном ты ошибаешься. Конечно. Зою нельзя самой решать, ради чего рисковать шеей. А я понятия не имею, что говорю. Ведь ни на что не гожусь, кроме как заставлять людей напиваться и ныть. Может, у меня и есть трудности с тем, чтобы это показывать. И я недооценивала, как для вас это тяжело. Она смотрит на отца, который подбадривает ее кивком головы. Но я вас люблю, Зои и тебя. И горжусь тобой, пусть ты и делал все не так, как я хотела. Вероятно, именно поэтому. Иногда в жизни случаются моменты, когда я задумываюсь. А может, мне тоже стоило сделать все совсем по-другому? Меньше работать, меньше фокусироваться на компании, меньше гоняться за деньгами и успехом и больше получать удовольствие с вами. На мгновение ее лицо скрывается за носовым платком. Она сидит так ровно, будто ей в задницу воткнули палку от метлы. Но эта поза — единственное, что в данный момент кажется мне в ней знакомым. Ее слова принадлежат женщине, которую я знал однажды, но это было очень давно. Той женщине, которая 20 лет назад рассказывала мне про звезды на небе и показывала комету. «Неправильно говорить тебе об этом сейчас, когда ты чуть не...» Теперь она по-настоящему плачет, не может больше это скрывать. На мгновение мелькает мысль. Не могла ли доктор Прескотт перестараться с лекарствами, и у меня начались галлюцинации? Очень странные. «Надо было сказать тебе это вчера». И в прошлом году, и когда умер Люк, и когда ты захотел забрать пап, и 10 лет назад, всегда. Я... Прости меня. Я всегда тобой гордилась. Я убит. Слишком устал, чтобы ответить что-нибудь вразумительное. Хочу поговорить об этом позже, когда сумею ответить, и немного подумать. Пока меня не тошнит в цветы. Папа тихо смеется. «Нет, Сонни, тогда тоже. От трёпа твоих кузенов правда тошнит. Мы очень рады, что, по крайней мере, одному из нас хватило смелости дать им это понять».